когда ж ты истечет мое время, и конец мой настанет. Стоп-кадра зафиксирует небо, что меня здесь застанет. Останусь где-то в памяти вашей, зашипевшим осколком. Останусь фотографией старой, что забыта на полке. Поминок причина, повод вспомнить о прошлом. Как жил я в этом гибнущем мире, и каким был хороший. Нет пользы ни от проводов пышных, от венков и букетов. Когда я заключен в черной яме и отвержен от света, шумно струбится, когда память уносится. Но души, содержимое мрака, также помощи просят. На фото сияют улыбки, приметряющие плоти. От души падают вечно бездонный колодец. Отвлекитесь немного от земной круговерти. смерти. Настанет ваше время и тоже не избегните смерти. Спустите через пологи рака лезли тонкие нити. И небо, если я вам был дорог, за меня помолите. Годы памятью носят, но души, содержимое мрака, также помощи просят. На фото сияют улыбки, дымит тлеющий плотик. От души падают вечно бездонный колодец.